Глава 8. Доктор, из частной клиники которого вызвал Сергей, приехал весьма быстро. Это оказался мужчина средних лет, улыбчивый и очень вежливый. Осмотрев меня, он уточнил. «Вы уже начали принимать какие-то лекарства? Возможно, антибиотики? Что-то противовирусное?» «Да», — кивнула я. «Они в тумбочке, можете посмотреть». Сергей ловко выдвинул ящик и достал небольшой пакет с таблетками. Врач пересмотрел препараты, а потом сообщил. «К сожалению, они вряд ли помогут. Сейчас выпишу рецепт. Необходимо будет купить все по списку. Как применять, тоже распишу. Кроме того, нужно хорошее питание. Обязательно несколько дней постельный режим и, главное, абсолютный покой. Завтра пришлю медсестру. Она возьмет у вас кровь для анализа». Прекрасно понимая, что оплачивать услуги сотрудников частной клиники у меня возможности нет, тут же запротестовала. «Не надо, мне действительно уже лучше. Это банальная простуда, которая скоро пройдет». «Со здоровьем нельзя шутить», – назидательно произнес врач. «Кроме того, приезд медсестры, как и анализ, входит в стоимость услуги. Сергей Романович уже все оплатил». Быть кому-то обязанной совершенно не хотелось, и поэтому попыталась отказаться. «Я обязательно сдам анализ крови в своей поликлинике», – заверила доктора. Не желая продолжать бесполезный спор, на который действительно не было сил. «Но просто чуть позже». Мужчина растерянно посмотрел на Сергея. Он, скрестив руки на груди, молча наблюдал за происходящим. Его лицо было непроницаемым, как маска. Но в глазах мелькнуло что-то вроде раздражения. Ему явно не нравились мои слова. «Пусть сотрудница центра завтра приедет в мой дом», — сухо произнес он. «Мы будем утром ее ждать». «Конечно», — послышалось заверение в ответ. «Как скажете». «В смысле в ваш дом?» — уточнила я. Но отец Лады сделал вид, что просто не слышит моего вопроса. Тем временем доктор достал бланк и что-то быстро на нем написал, а затем протянул Сергею со словами. «Это необходимо начать принимать уже сегодня». «Я все понял». «Отдыхайте и поправляйтесь». Врач мне улыбнулся. «Если вдруг станет хуже, звоните в любое время». Доктор собрал свои вещи и ушел, оставив нас наедине. Сергей повернулся ко мне. Его взгляд был таким настойчивым, что я невольно откинулась на подушке, пытаясь спрятаться. «Ольга!» Тихо, но очень серьезно сказал он. «Ты не можешь здесь оставаться одна. Посмотри на себя, бледная, как призрак, высоченная температура, а еще пытаешься геройствовать. Собирайся». «Куда?» – прохрипела я. «Поедем к нам домой, там о тебе есть кому позаботиться». Я недоуменно уставилась на мужчину. Мы были едва знакомы, и даже речи не могло быть, чтобы сейчас, в таком болезненном состоянии, ехать в чужой особняк. «Нет, Сергей Романович», — покачала головой. «Спасибо, но я лучше останусь дома». «Ты не поняла, это не предложение», — послышалось в ответ. «А что?» «Уже принятое решение. Спорить бесполезно, поэтому собирайся». «Нет! Прекрати упорствовать!» Мужчина присел на постель рядом со мной и взял за руку. «Оля, послушай, в моем доме тебе будет хорошо. А когда болезнь пройдет, решим все остальные вопросы. Просто позволь мне позаботиться о тебе». «Зачем вам это? Мы едва знакомы. Считай, что мне захотелось совершить рыцарский поступок и помочь прекрасной леди». Он тихо рассмеялся. «Но я не леди». «Так и я не лорд». Сергей встал и пристально посмотрел на меня. «Оля, или ты сама собираешься, или...» «Что или?» «Заверну в одеяло и как ребенка просто отнесу в машину». И я точно знала, что мужчина сейчас совсем не шутит. Мысленно прекрасно понимала, что соглашаться на поездку в его дом категорически не надо, но вот сил спорить не было. Ужасно разболелась голова, и хотелось только одного — закрыть глаза, и чтобы больше никто не беспокоил. «Оля!» Мужской голос звучал настойчиво, даже раздражающе. «Что скажешь?» С трудом открыв глаза, мутным взглядом посмотрела на Сергея и вздохнула. «Пожалуйста, не настаивайте, я просто хочу спать». «Оля, остаться здесь одна ты не можешь, а дома ждет Лада. Пожалуйста, соглашайся. Обещаю, что это тебя ни к чему не обяжет, никаких условий. Давай договоримся, когда поправишься, если захочешь, немедленно уйдешь». «Хорошо», — вздохнула я, сдаваясь. Сергей широко улыбнулся, как будто выиграл приз. «Так, давай вставай аккуратно, я тебе помогу». «Сама справлюсь. Выйди, пожалуйста». Мужчина кивнул и выполнил мою просьбу. Я с трудом поднялась с постели, все расплывалось. Кое-как мне удалось одеться. Едва вышли из квартиры, в лицо ударил поток холодного воздуха. Он буквально обжигал. покачнувшись, невольно схватилась за руку своего спутника. Сергей сначала бросил на меня недоуменный взгляд, не понимая, что происходит, а потом, вглядевшись в мое бледное лицо, громко выругался. В один миг я оказалась у него на руках. Уже когда сели в машину, мужчина укоризненно вздохнул. «Ну и в кого ты такая упертая? Столько времени спорила, а на самом деле слаба, как котенок». «Со мной все в порядке», — пробормотала я, закрывая глаза. «Вижу». Отец Лады приобнял за плечи и прижал к своей груди. Аромат его туалетной воды дарил спокойствие, и сон моментально окутал меня. Проснувшись, не сразу поняла, где я нахожусь. Обстановка вокруг была совершенно незнакомой. Сонно оглядевшись по сторонам, присела на постели, нахмурившись, попыталась привести мысли в порядок. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы вспомнить все события вчерашнего вечера. Сергей, отец Лады, настоял, и я поехала к ним в дом. Только вот последнее, что помнила, как села в машину. На спинке кровати висел мягкий пушистый халат бежевого цвета. С трудом встав, накинула его на плечи и подошла к окну. Небо сегодня было чистым-чистым, можно сказать, безупречно голубым, без единого облачка. Снег, который за ночь выпал высокой шапкой, искрил и переливался, буквально ослепляя. Он напоминал рассыпанное повсюду серебро. Голова больше не раскалывалась, но тело все еще ощущалось как ватное. Слабость была неимоверной. Окружающие предметы периодически теряли свои очертания. Понимая, что вот-вот упаду, вернулась в постель. Едва легла, раздался тихий стук, а через несколько мгновений дверь распахнулась, и в комнате появилась Елена, женщина, работающая в этом доме. Она принесла поднос, на котором стояла чашка с чаем и тарелочка с нарезанными фруктами. Заметив, что я проснулась, Лена улыбнулась. «Доброе утро, как ты себя чувствуешь?» «Нормально». «Думаю, не будешь против, если сразу перейдем на «ты». Нам все-таки работать теперь в одном доме. Можно сказать, коллеги». «Не против». Качнула головой и откинулась на подушке. «Плохо, да?» В женском голосе появились нотки сочувствия. «Ты такая бледная?» «Скоро станет лучше. Я плохо помню, как тут оказалось». И вопросительно посмотрела на Елену. «Сергей Романович привез тебя вечером. Ты впала в забытье. Температура, жар, судороги». «Приезжал врач, полночи просидел рядом с тобой», — сообщила женщина. Я зажмурилась, уже представляя, сколько хлопот принесла хозяину дома, сама того не ведая. А сейчас Сергей Романович отдыхает, даже в офис сегодня не поехал. Елена подошла к окну и посильнее распахнула шторы. «Почему?» «Ну как почему? За тебя боялся, переживал сильно. До утра тут дежурил, все опасался, чтобы состояние хуже не стало». Услышав это, мысленно застонала. Ситуация выходила ужасно неудобной. Сам хозяин дома возился со мной, как с маленькой девочкой, а я об этом даже ничего не помнила. «Оля! Оля!» Внезапно послышался детский голосок. Дверь приоткрылась, и появилась любопытная мордашка девочки. Елена тут же поспешила к порогу. «Так, а ты куда?» — строго спросила женщина. «Коля!» — послышался детский голосок. Я невольно улыбнулась. Лада была еще той упрямицей. «К ней нельзя». «Почему?» Малышка явно была настроена воинственно. «Она же уже не спит, я видела». «Потому что твоя няня сейчас болеет, и ей нужно отдыхать», — раздался строгий мужской голос. «Ну, папа!» «Лада, я сказал, что пока к Ольге нельзя. Возвращайся в детскую. Елена, присмотрите за девочкой». Женщина кивнула и быстро вышла из комнаты. И тут же я увидела Сергея. Мужчина выглядел свежим и довольно бодрым. Окинув меня пристальным взглядом, он шагнул ближе к кровати и поинтересовался. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше. Извините, что вам пришлось со мной возиться». «Так». Мужчина нахмурился. Присев на краешек постели, он довольно строго сказал. «Тебе не за что просить прощения. Заболеть может каждый. Но теперь ты пойдешь на поправку. Кстати, завтракала?» Ответить я не успела, потому что мужской взгляд остановился на подносе. И тут же раздался вопрос. «Почему не ела?» «Елена только что все принесла, но, если честно, как-то не очень хочется, аппетита нет». «Так, Сергей сейчас напоминал строгого учителя, по-другому и не скажешь. Тебе нужно нормально питаться, иначе силы не вернутся. И потом, на голодный желудок лекарства принимать нельзя, так что давай». Он взял тарелочку с фруктами и передал мне. Подцепив маленькой вилочкой кусочек, отправила в рот. Это оказался сочный манго. Затем были клубника, малина, ломтик персика, груша. Я сама не заметила, как съела все фрукты. Мужчина довольно улыбнулся. А теперь чай. Напиток был явно на травах. Он уже немного остыл и имел приятное мятное послевкусие. Чашка почти сразу опустела. Ну, вот и замечательно. Сергей встал и подхватил поднос. Лекарство необходимо выпить через время. Я обязательно к тебе загляну чуть позже. А затем он вышел, плотно закрыв за собой дверь. Удобно устроившись на подушке, зажмурилась, чувствуя себя определенно лучше. И единственное смущало столь пристальное внимание хозяина дома. Казалось бы, какое ему дело до меня? В принципе, никакого. А Сергей искренне переживал и ухаживал за мной. Сама по себе ситуация оказалась весьма странной и непонятной. Но разбираться во всем сейчас было очень трудно, потому что мысли путались. Единственное, что я знала точно, мне нужно как можно скорее выздороветь и встать на ноги. «Оля!» — послышался детский шепот. Открыв глаза, увидела, что дверь немного приоткрыта, и в щелочку заглядывает девочка. «Лада, не заходи сюда!» — мягко попросила я. «Еще заразишься!» «А ты скоро поправишься?» «Скоро!» — заверила я в ответ. «Лада, ты где?» — послышался мужской голос. Дверь в мою комнату тут же закрылась, раздался спешный топот детских ножек. Кажется, малышка решила спрятаться от отца.